Главный секрет вспышки в том, что ее невозможно увидеть. Если противник заметит движение, техника бесполезна. Если поймет принцип, сможет защититься. Поэтому истинный мастер выполняет ее так, что никто не понимает, что произошло. Он сделал глубокий вдох, выдох, еще один вдох, а потом произошел щелчок. Просто щелчок большим пальцем по горде. Меч даже не шелохнулся в ножнах. Это шутка, что ли? Начал было я, но тут же осекся. И тут все бревна развалились. Одновременно. Чистые, идеально ровные срезы среза, будто кто-то прошелся по ним лазером. Верхние половинки соскользнули и упали на землю с глухим стуком. Я стоял с открытым ртом. Это было. Охренеть. Выдохнул я. Бертучча повернулся ко мне с легкой улыбкой. Это и есть вспышка. Молодой князь, атака, которую невозможно увидеть, невозможно блокировать, невозможно предугадать. Но как, вы даже меч не вытащили, вы вообще не двигались. Это какая-то магия, телекинез, мать его, может скрытые лазеры? Вместо ответа мастер снова положил руку на рукоять. Щелчок, и бревно, которое я не заметил позади него, также развалилось пополам. Когда освоишь основы, поймешь принцип. Это требует дисциплины, ежедневной практики и правильного образа мышления. Готов учиться, молодой князь? Предупреждаю, путь будет долгим и трудным. Да, я закивал с энтузиазмом болванчика на приборной панели. Научите меня, господин Бертучча. Я буду тренироваться день и ночь, обещаю. Я должен владеть этой техникой. Нет, это фантазийная вселенная, в которую я угодил. Это просто праздник какой-то. Секретные техники, которые игнорируют законы физики. Невидимые атаки, рубка на расстоянии, все как в моих самых смелых мечтах, нет, даже круче, охуенно. Бертучча, видя мою реакцию, кивнул с видом мудрого наставника, принимающего нового ученика, или мошенника, который только что успешно продал воздух по цене золота. Но в тот момент меня это не волновало, я буду владеть секретным ударом. Годы в этом мире текли странно и незаметно, вроде бы только вчера я был 7-летним пацаном, пытающимся выглядеть грозным правителем, а вот уже 10 лет стукнуло. Время летит, когда ты чередуешь изнурительные тренировки с купанием в образовательной капсуле и попытками управлять разоренной планетой. Мастер клинка Бертучча сидел в тени раскидистого дерева, одного из немногих, которые вообще согласились расти в этом климате, и наблюдал за моей утренней тренировкой. За эти годы он немного посидел, борода стала еще более дикой, но в остальном не изменился. Все тот же потрепанный вид человека, который знает секреты вселенной, или успешно делает вид, что знает. Черт возьми, дети учатся быстро, думал он, наблюдая, как я в сотый раз отрабатываю базовую стойку. Слишком быстро. Я уже показал ему все, что знаю, дважды. Что мне теперь придумывать? За эти годы он действительно обучил молодого князя всему, что знал сам. Мечи, копья, кинжалы, рукопашный бой, даже немного стрельбы из лука, хотя зачем в космическую эру стрелять из лука, оставалось загадкой. Проблема заключалась в том, что сам Бертучча во всем этом разбирался на уровне, прочитал инструкцию и посмотрел пару видео. Иногда во время объяснения очередной древней техники он забывал, что говорил 5 минут назад, и начинал нести какую-то ахинею. Приходилось выкручиваться, превращая это в проверку внимательности ученика или медитацию на тему иллюзорности знания. А пацан, надо признать, оказался фанатиком. Тренировался каждый день, отрабатывая движения до автоматизма. Даже сейчас, вместо того, чтобы заниматься княжескими делами, махал мечом в саду. Новый особняк на заднем плане радовал глаз своей простотой. После сноса архитектурного кошмара, который построили его предки, Алекс заказал и создал нечто максимально функциональное. Прямые линии, прямые углы, симметрия, ничего лишнего. Революционный подход. Да, а мне говорили, у дома Эмота нет вкуса, пробормотал по привычке себе под нос Бертучча, разглядывая новое здание. Но парень, несмотря на возраст, оказался редким минималистом. Ха-ха, или просто настолько беден, что не может позволить себе архитектурные излишества. С ним действительно хорошо обращались. Комната, еда, жалование. Но по меркам других аристократических домов это было скромно, очень скромно, подозрительно скромно. Никаких перов на сотню персон, никаких золотых унитазов, никаких фонтанов с вином. Даже прислуга ходила в простой униформе, а не в расшитых золотом ливреях. И, конечно, эта странная привязанность к андроиду. Афина следовала за молодым княжичем повсюду, как особо параноидальная тень. Вот и сейчас эта пышногрудая искусственная бабенка стояла у входа в сад, наблюдая за тренировкой своего господина с выражением лица робота, подсчитывающего вероятность того, что тот случайно отрубит себе что-нибудь важное. «Приятно получать деньги за то, что просто сидишь и изображаешь мудрого сенсея», – размышлял Бертучча. «Но эта чертова Афина смотрит на меня так, будто знает, что я не тот, за кого себя выдаю. Хотя откуда роботу знать такие вещи, они же тупые, как пробки. Разве нет, обычно аристократы относились к и как к прокаженным. После того восстания машин столетия назад, когда умные тостеры чуть не уничтожили человечество, держать при себе андроида считалось дурным тоном. Это как завести домашним питомцем гремучую змею. Да, возможно, она не укусит. Но зачем рисковать? А этот парень таскал свою железную няньку повсюду. Ел с ней, работал с ней, доверял ей больше, чем людям. Странный ребенок, очень странный. Заставить десятилетку управлять целым сектором пространства, покачал головой Бертучча. Его родичи, те еще садисты, бросили пацана на убитой планете с долгами до небес и свалили кутить в столицу. Планета, как видел даже Бертучча, действительно начинала оживать. Медленно, со скрипом, но оживать. Бывшие военные, прошедшие переподготовку, строили дороги. Бывшие чиновники, не укравшие достаточно, чтобы сбежать, налаживали инфраструктуру. Начиналась эпоха восстановления, или агония перед смертью, трудно было сказать наверняка. Но Бертучча, в отличие от простых жителей, знал правду. Долги дома Эмота были не просто большими, они были чудовищными, астрономическими. Такими, что даже если продать всю столичную систему со всеми планетами, астероидами и населением в придачу, все равно не хватит. Все эти улучшения были как пластырь на отрубленной ноге. Да, выглядит получше. Да, кровь не так брызжет во все стороны. Но нога-то, блядь, все равно отрублена. Может, парень такой скупой не от хорошей жизни? Покачал головой Бертучча. Каждая монета на счету, когда должен триллионы. Бедный пацан. Мне даже почти его жалко. Ну, почти. Бертучча в моменты и в самом деле испытывал что-то вроде симпатии к своему юному ученику. Но с другой стороны, бизнес есть бизнес. Пока Алекс думал, что его учит великий мастер, деньги капали. Небольшие деньги, но стабильные. А в его возрасте и положении стабильность ценилась выше размера. Правда, есть одна проблемка, пробормотал он, наблюдая, как юный княжич разрубает тренировочный манекен особенно жестоким ударом меча. Если пацаненок узнает, что я шарлатан, учитывая, что он лично рубит голову своих коррумпированных чиновников, Бертучча передернула. Слухи о том, как юный князь казнил продажных управленцев, разошлись по планете быстрее скорости света. Говорили, он даже не морщился, разрубая людей пополам. Просто делал свое дело, как мясник в лавке. Не отрубит ли он мне через какое-то время голову за обман? Нервно подумал Бертучча. Хотя, я же его учитель. Пусть и по фигне, но учитель. Это должно считаться. Глава 5. Время действительно летело незаметно. Новый особняк был полностью готов. Старый архитектурный кошмар снесен и утилизирован. А я наконец-то мог работать в кабинете, где углы были прямыми, а не какими Бог послал. Нормально, в очередной раз оценил я свое жилище, подписывая очередную пачку документов. Нормально было ключевым словом. Не великолепно, не роскошно, не достойно князя. Просто нормально. Большое здание с высокими потолками, широкими коридорами и, о чудо, дверями, которые открывались туда, куда должны были открываться. После архитектурного бреда моих предков это казалось верхом инженерной мысли. Афина стояла рядом, просматривая документы со скоростью суперкомпьютера. Иногда она замирала на долю секунды, обрабатывала особенно сложные данные или обнаруживала очередную попытку меня надуть. «Хозяин», — заговорила она тем самым тоном, который означал «сейчас будет что-то неприятное». «Приближается время вашего следующего погружения в образовательную капсулу. Уже, я отложил перо и потер виски. Мне казалось, я только вчера оттуда вылез». Прошло 2 года с момента вашего последнего погружения. Согласно оптимальному графику обучения, вам необходимо провести еще один 6-месячный курс. Ах да, образовательная капсула. Моя любимая пытка. Полгода плавать в питательной слизи, пока в мозг загружают терабайты информации. Как говорится, красота требует жертв, а управление разоренной планетой требует жертв вдвойне. Когда можно начать? Капсула готова к использованию в любой момент. Все необходимые препараты загружены. Программа обучения оптимизирована под ваши текущие потребности. Понял. Дай мне пару дней закончить текущие дела, и погружаемся. Управлять планетой в одиночку было невозможно, даже с помощью Афины. Проблемы сыпались как из дырявого мешка, тут землетрясение, там не урожай, здесь очередной чиновник решил, что казна существует для его личного обогащения. Пришлось набрать местных управленцев и распределить обязанности, с очень строгим контролем, разумеется. Рука Афины внезапно замерла над одним из документов. Это был плохой знак, очень плохой. Когда андроид с процессором мощностью небольшой планеты замирает, значит, нашел что-то настолько возмутительное, что даже его электронные мозги отказываются это обрабатывать. «Что там?» – спросил я, уже догадываясь, что ничего хорошего. «Полагаю, вам следует лично ознакомиться с этим отчетом». Она передала мне документ. На первый взгляд, обычный финансовый отчет от одного из региональных управляющих. Расходы, доходы, инвестиции. Но если присмотреться внимательнее, между строк читалось совсем другое. Цифры не сходились, суммы уплывали в никуда, фиктивные контракты множились как кролики. «Сучий сын», — выдохнул я, — «он же ворует так, будто завтра конец света». Анализ финансовых потоков подтверждает систематическое хищение в особо крупных размерах. Также обнаружены признаки взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями. Афина сделала паузу, что для нее было не характерно, более серьезных преступлений. Каких именно? Убийство с целью сокрытия преступлений, изнасилование, торговля людьми. Я почувствовал, как внутри поднимается знакомая мне ярость. Та самая, которую я испытывал в прошлой жизни, но не мог выпустить наружу. Тогда я был никем, жалким должником, которого можно было пинать безнаказанно. Но сейчас я был князем, с армией, с властью, с правом казнить и миловать, вызвать его ко мне, немедленно, будет исполнено. Предполагаемое время прибытия – 4 часа. 4 часа. Достаточно, чтобы остыть, или чтобы еще больше разозлиться. Посмотрим. Толстяк в дорогом костюме, дорогом по местным меркам, в столице такое носили разве что мелкие клерки, ввалился в мой кабинет через 3,5 часа. Видимо, гнал со всех сил, понимая, что вызов от князя в такое время суток ничего хорошего не предвещает. Звали его, а какая, собственно, разница, как его звали. Для истории он останется просто коррумпированным ублюдком номер один, или трупом номер один, это как посмотреть. Он вошел, тяжело дыша, со лба капал пот, но все равно пытался улыбаться той особой улыбкой, которой улыбаются люди, знающие, что попали в дерьмо, но надеющиеся выкрутиться. «Ваша светлость», он попытался поклониться, но живот мешал согнуться нормально. «Какая честь, я прибыл, как только получил ваше сообщение». Я смотрел на него из-за стола. 10-летний пацан против взрослого мужика весом под 1,5 центнера. В нормальном мире это выглядело бы смешно, но мы были не в нормальном мире. Мы были в мире, где 10-летний ребенок мог приказать разорвать толстяка на части, и никто бы даже бровью не повел. «Садитесь», — сухо произнес я. Он плюхнулся в кресло, которое жалобно скрипнуло под его весом. «Ваша светлость, если это касается последнего отчета, то я могу все объяснить». «Объяснить?» Я приподнял бровь. «Это будет интересно. Афина, зачитай список». Афина выступила вперед, держа в руках планшет. Хотя зачем ей планшет, если она могла просто вывести данные на голографический экран? Наверное, для драматического эффекта. «Хищение в особо крупных размерах» – 23 эпизода. «Взяточничество» – 47 эпизодов. «Злоупотребление должностными полномочиями» – 62 эпизода. «Убийство первой степени» – 3 эпизода. «Изнасилование» – 5 эпизодов. «Торговля людьми» – 8 эпизодов. С каждым пунктом лицо толстяка бледнело. К концу списка он был белее стен моего минималистичного кабинета. «Ваша светлость, вы еще слишком молоды, чтобы понимать тонкости управления», – заблеял он, отмахнувшись. «Эти расходы были необходимы для поддержания стабильности региона, а остальное – клевета, наговоры завистников». «Тонкости управления», — повторил я, — «интересная формулировка, расскажите мне о тонкостях, например, зачем вы убили семью того фермера, того, которого сначала сбили своим транспортом?» Толстяк дернулся, как от удара током. «Это был несчастный случай, они сами виноваты, полезли под флайер, а потом вся семья случайно умерла от отравления. Какое совпадение, ваша светлость, не верьте этой машине. Он ткнул пальцем в Афину. И, враги человечества, они уничтожили старую цивилизацию. Они лгут, манипулируют. Эта железка просто хочет настроить вас против верных слуг. Интересный ход, попытаться сыграть на предрассудках против и, умно, но недостаточно умно. Да, я брал немного денег, признаю. Продолжал он, видя, что первый аргумент не сработал. Но все так делают. Это нормальная практика. Издержки системы. Без небольших бонусов никто не будет работать в такой дыре. Пока он нес эту чушь, я встал и подошел к стене, где висел мой меч. Тот самый, которым учил меня владеть Бертучча. Я снял его со стены, чувствуя привычную тяжесть в руках. «Хозяин», — тихо произнесла Афина, — «возможно, стоит передать это дело правосудию, но я уже вытаскивал клинок из ножен». Толстяк, увидев сталь, рухнул на колени. Кресло с облегчением скрипнуло, освободившись от его веса. «Ваша светлость, это шутка?» «Да, вы жене, я вам нужен. Без меня регион развалится. Там же полно моих людей. Они поднимут восстание. Твои люди?» Я подошел ближе. «Те, кого ты назначил за взятки. Те, кто помогал тебе грабить и убивать. Не волнуйся, они составят тебе компанию. Пощадите. У меня семья, дети. У того фермера тоже были дети. Это не помешало тебе отравить их». Я поднял меч. В прошлой жизни я никогда никого не бил. Я только сжимался в комок и терпел. Но сейчас, сейчас все было иначе. «Ваша светлость, умоляю». Я разрубил его пополам. Одним движением, как учил Бертучча. Чистый разрез от плеча до бедра. Кровь хлынула фонтаном, заливая дорогой ковер. Еще один пережиток прошлых времен, который я все никак не удосужился выкинуть. «Заткнись уже, наконец», – прошептал я, глядя на две половинки бывшего управляющего. Афина молча достала какой-то спрей и начала обрабатывать меня. Капли крови на моей одежде зашипели и исчезли, как будто их и не было. «Удобная штука, надо признать. Хозяин», – мягко произнесла она, – «он мертв, можете опустить меч». Только тут я понял, что все еще держу оружие в боевой позиции, и что руки у меня дрожат. Глядя на труп, я внезапно увидел не толстого коррупционера, а других людей. Людей из прошлой жизни. Бывшую жену, которая украла все. Ее адвокатов, которые приходили и требовали еще денег. Начальника, который уволил меня за несоответствие корпоративной культуре. Коллекторов, которые ломали мне ребра. Всех тех, кто сделал мою прошлую жизнь адом. «Это моя территория», – закричал я, не понимая, кому именно кричу. «Моя. Я здесь решаю, кто живет, а кто умирает. Я больше не буду жертвой. Никогда. Хозяин. Подонки вроде него не имеют права существовать. Афина, проверь всех. Всех. Каждого чиновника, каждого управляющего. Коррупционеры, воры, убийцы, всех под нож». Я попытался опустить меч, но пальцы словно приросли к рукояти. «Что за черт? Все в порядке». Афина подошла и мягко положила руку на мою. «Я рядом. Вы в безопасности. Дышите». Она осторожно разжимала мои пальцы один за другим. Когда последний палец отпустил рукоять, меч упал на пол с глухим звоном. Только тут я понял, что весь взмок, как после марафона. Первое убийство. Я только что убил человека собственными руками. И самое страшное, мне это понравилось. Не сам процесс, нет, но ощущение власти, возможности дать отпор, защитить себя. Больше никто не сможет меня обидеть. Афина подняла меч и вложила его в ножны, не обращая внимания на кровь. «Я не справлюсь один», — признал я, все еще глядя на труп. «Управленцы вокруг — говно, полное говнище, им нельзя доверять. Подготовь андроидов для управленческих должностей, не таких продвинутых, как ты, но способных выполнять базовые функции. Хозяин, использование ИИ в административных целях может вызвать негативную реакцию в обществе. Плевать я хотел на это. Я посмотрел на распиленного пополам коррупционера. И хотя бы не воруют, не насилуют, не убивают ради наживы. Сколько мы можем себе позволить? Афина произвела молниеносные вычисления, учитывая текущее финансовое положение и необходимость обслуживания. 12 единиц с базовыми административными функциями. После необходимой настройки они смогут выполнять рутинные управленческие задачи. Мало, но для начала сойдет. Заказывай. Я еще раз посмотрел на то, что осталось от управляющего. В прошлой жизни я мечтал о возможности дать сдачи. Теперь эта возможность у меня была. «Знаешь что?» — сказал я трупу. Даже Афина полезнее тебя, и она хотя бы не воняет потом и страхом. В другом крыле особняка Максимилиан проводил инструктаж для новой партии слуг. Текучка кадров в доме Эммота была высокой, люди приходили, слышали слухи, пугались и сбегали при первой возможности. Новички стояли, переминаясь с ноги на ногу и бросая друг на друга нервные взгляды. История о том, как десятилетний князь лично казнил коррумпированного чиновника, уже разошлась по планете. В каждом пересказе добавлялись новые жуткие подробности. Говорили, он купается в крови врагов, что коллекционирует головы, что кормит трупами своего андроида. Ебучий бред, конечно, но осадочек, как говорится, оставался. «Послушайте меня внимательно», – начал Максимилиан своим лучшим успокаивающим голосом. «Наш князь и господин действительно строг. Он не терпит воровства, лени и некомпетентности. Но он справедлив. Работайте честно, выполняйте свои обязанности, и вам нечего бояться». Одна из горничных, молодая девушка, которая выглядела так, будто вот-вот упадет в обморок, подняла дрожащую руку. «Да». Правда ли, что его светлость, что он заставляет служанок, ну, она покраснела и замялась. Максимилиан тяжело вздохнул. Этот вопрос задавали всегда. Аристократы использовали слуг для удовлетворения своих потребностей. Это было неприятной, но общепринятой практикой. Некоторые девушки даже специально шли в услужение к молодым лордам, надеясь стать фаворитками или хотя бы получить щедрые подарки. Но в случае с Алексом, князь Алекс еще очень молод, дипломатично ответил Максимилиан. К тому же, его потребности полностью удовлетворяет Афина. Вам нечего опасаться в этом плане, моя дорогая. Он правда держит при себе андроида? Прошептал кто-то из задних рядов. Это же, вроде как запрещено. Максимилиан развернулся к говорившему с такой скоростью, что тот отшатнулся. Я сделаю вид, что не слышал этого, холодно произнес дворецкий. Но если подобные высказывания дойдут до князя, я не смогу вас защитить. Это мое первое и последнее предупреждение. Афина была постоянной головной болью Максимилиана. С одной стороны, она прекрасно выполняла свои обязанности. С другой, ее присутствие бросало тень на репутацию дома. Аристократ, открыто полагающийся на это был скандал, ожидающий своего часа. Но Алекс доверял ей больше, чем кому-либо из людей. И Максимилиан понимал почему. Несмотря на внешнюю жестокость и решительность, князь был травмированным ребенком, брошенным родителями, обманутым миром, вынужденным в 10 лет нести ответственность за целую планету. Афина была единственной константой в его жизни, единственным существом, которое точно не предаст, не обманет, не бросит. Можно ли винить ребенка за то, что он цепляется за эту стабильность? Князь Алекс слишком умен для своего возраста, думал Максимилиан. Он прекрасно понимает, что произошло, что родители бросили его с долгами и сбежали. «Господин Бартоломей, леди Элеонора, почему вы не смогли дать ему хотя бы каплю любви? Запомните раз и навсегда», — продолжил он вслух. «Афина особенная для князя Алекса. Она не просто андроид. Она его советник, помощник и друг. Единственный друг, если уж на то пошло. Любое неуважение к ней будет воспринято как неуважение к самому князю. А что бывает с теми, кто не уважает князя, вы уже слышали». Новички дружно сглотнули. История про разрубленного пополам управляющего была еще свежа в их памяти. Но если вы будете работать честно и держать язык за зубами, вам нечего бояться. Более того, молодой князь щедро награждает верных слуг. Зарплаты выплачиваются вовремя, условия работы хорошие, а социальный пакет включает медицинское обслуживание. Для нашей планеты это почти фантастика. Действительно, несмотря на все страхи, работать в доме Эммота теперь стало выгодно. Алекс был скуп на излишества, но не на справедливую оплату труда. Те, кто преодолевал первоначальный страх и оставался, редко уходили по собственному желанию. И последнее. Его светлость молод, но он уже доказал свою способность править. За несколько лет он сделал для этой планеты больше, чем его предшественники за десятилетия. Уничтожение коррупции уже принесло плоды, строятся дороги, открываются школы, развивается инфраструктура. Народ начинает, если не любить, то хотя бы уважать его. Это была правда. Десятилетнего Алекса боялись, но и уважали. Он был жесток к преступникам и справедлив к честным людям. Для планеты, привыкшей к произволу коррумпированных чиновников, это было революционным изменением. Теперь расходитесь по своим постам. И помните, честная работа будет вознаграждена. Предательство будет наказано. Выбор за вами. Слуги разошлись, все еще перешептываясь. Максимилиан остался один в пустом зале для совещаний. Дом Амата возродится. В этом я не сомневаюсь. Вопрос в том, какой ценой, и сможет ли князь Алекс сохранить остатки человечности, когда достигнет вершины власти. Глава 6. Мне уже 30 лет. В моем прошлом мире это возраст, когда люди начинают паниковать по поводу несделанной карьеры, неоплаченной ипотеки и первых седых волос. Здесь же, в этой чудесной вселенной с космическими кораблями и магией, 30-летний считается ребенком, которому еще рано ходить без присмотра взрослых. Охренеть, правда? Мне 30, а я все еще официально малолетка. Если бы мои кредиторы из прошлой жизни узнали, они бы лопнули от злости. Я стоял в тренировочном дворе, держа меч в левой руке, потому что правая уже онемела от бесконечных повторений, и созерцал результаты своей последней попытки овладеть секретной техникой вспышка. Еще одна неудача, пробормотал я, разглядывая бревна. Да что ж такое, блин, из трех мишеней я смог разрубить только две. И то, если честно, разрубить, это я польстил себе. Скорее, изнасиловать топором. Мои срезы выглядели так, будто их делал пьяный бобер с бензопилой. После лоботомии, в темноте, с похмелья. Для сравнения, срезы мастера Бертучча были идеально ровными, как будто бревна разрезали лазером. Или очень педантичным лазером-перфекционистом, который еще и линейкой пользовался для верности, а потом полировал края для эстетики. Сукин сын, как он это делает? Бертучча смотрел на меня с выражением лица человека, который одновременно хочет что-то сказать и боится открыть рот. Это выражение я хорошо помнил по прошлой жизни, точно так же смотрел мой начальник, когда собирался сообщить об очередном сокращении зарплаты из-за тяжелой экономической ситуации. Ага, конечно, ситуации. Новый Порше директора сам себя не купит. Простите, учитель, я опустил голову в поклоне. Мне все еще далеко до вашего уровня мастерства. Путь меча длинен и остер, философски изрек Бертучча, явно цитируя какой-то древний трактат или инструкцию к кухонному комбайну. В его исполнении хрен поймешь, в нем нет конечной точки. И учитывая это, ты достиг существенного прогресса всего за 20 лет. 20 лет, 20 гребаных лет я потратил, пытаясь понять, как этот фокусник умудряется рубить бревна, даже не вынимая меч из ножен. 20 лет размышлений, экспериментов и попыток подсмотреть за его тренировками. И что, и ни хрена, и тут меня осенило. Как говорится, даже слепая белка иногда находит орех. Или в моем случае, даже тупой перерожденец иногда додумывается до очевидного. Вот оно, воскликнул я с энтузиазмом Архимеда, выпрыгивающего из ванны, только без голой задницы и криков Эврика. Магия. Нужно использовать магию, сконцентрировать ее в тонкое лезвие и выстрелить. Это же элементарно, Ватсон. Я ждал аплодисментов. Может, даже небольшого фейерверка в честь моего прозрения, или хотя бы одобрительного кивка. Вместо этого Бертучча начал хлопать в ладоши с видом воспитателя детского сада, чей подопечный наконец-то научился не жрать пластилин. Заметив так много, ты приблизился к истине, сказал он тоном, которым обычно хвалит особо умных собак, или особо тупых студентов, разница небольшая. Приблизился, я нахмурился. То есть это не вся истина? Серьезно? Еще 20 лет ждать озарения? Да, верно. Совершенно верно. Если ты понял это, то теперь следует сосредоточиться на овладении магией. Глубоком овладении. Очень глубоком. Глубже Марианской впадины. Значит, мне нужно изучать магию? Я, конечно, изучал магию. Все аристократы ее изучают. Это как латынь в средневековых университетах. Совершенно бесполезно в реальной жизни, но без нее тебя считают необразованным быдлом. В эпоху, когда один единственный линкор может превратить планету в астероидное поле одним чихом, умение создавать огненные шары размером с теннисный мяч выглядит, скажем так, как умение высекать огонь кремнем на конференции по ядерной энергетике. Но опять же, размахивание острой железкой в ту же эпоху выглядит еще тупее. Так что кто я такой, чтобы судить? Я же тут машу мечом как последний идиот и еще горжусь этим. Да, но простой магии недостаточно, важно кивнул Бертучча. Нужна особая магия, секретная магия, магия, которую не найдешь в учебниках, магия, за которую могут и посадить. Понял, включу в расписание дополнительные занятия по магии и поищу нелегальные учебники на черном рынке. Бертучча кивнул с видом древнего мудреца, передающего сакральное знание, или наркодилера, успешно впарившего товар малолетки. Но я в тот момент был слишком воодушевлен, чтобы заметить разницу. Молодец. Однако он поднял палец с видом человека, собирающегося сказать главную гадость. Я вынужден временно запретить тебе использовать эту технику. Сначала изучи магию должным образом. Скажем, следующие 10 лет никаких техник, кроме базовых, только основы. Никакого читерства. Что за хрень? Я уже почти освоил эту технику. Ну, ладно, почти. Это когда два бревна из трех, и то криво, как после попойки. Но все же, это несправедливо. Это. Внутренне я рыдал как ребенок, у которого отобрали приставку прямо перед боссом. Внешне, просто кивнул. Спорить с человеком, который может разрубить тебя пополам быстрее, чем ты скажешь «пощадите», не самая здоровая идея. Я, конечно, будущий злодей, но не самоубийца. Хорошо, я понял, мастер. 10 лет, основы, никакого веселья. И еще, добавил Бертучча, явно импровизируя на ходу как стендап-комик без материала, почему бы тебе не сосредоточиться на управлении территорией? Аристократ, который только машет мечом, выглядит, как бы это сказать, как качок в библиотеке. Неуместно. А во, он беспокоится о моей репутации, как мило. Хотя скорее он просто хочет, чтобы я отвалил и дал ему поспать спокойно. Все в порядке, мастер. Реформы идут полным ходом. Армия реорганизована, правительство перестроено, коррупционеров я лично, как бы это культурно выразиться, отправил на встречу с создателем. Планета развивается, и это была правда. В мире, где можно построить небоскреб за пару дней с помощью армии роботов, развитие шло как понос после мексиканской кухни, быстро и неостановимо. Конечно, мы все еще были по уши в долгах, но хотя бы теперь это были продуктивные долги, а не результат того, что прадедушка проиграл половину казны в космические нарды. Хорошо, хорошо, закивал Бертучча, но не забывай основы. Кстати, обычные тренировки тебе больше не помогут. Нужно что-то новое, что-то особенное, что-то совершенно идиотское. Он достал из-за пояса утяжелителей черную повязку. Серьезно, утяжелителей повязка на глаза, это что, тренировка из дешевого аниме про слепого самурая? Что дальше, стойка на одной ноге под водопадом. Утяжелители сделают меч тяжелее, объяснил Бертучча, привязывая гири к моему оружию. А повязка научит тебя полагаться не только на зрение. Это древняя методика, проверенная веками, абсолютно не выдуманная мной 5 секунд назад. Древняя методика моей волосатой задницы. Ну ладно, я же хороший ученик. Если мастер говорит махать тяжелым мечом с завязанными глазами, буду махать. В конце концов, глупее, чем учиться фехтованию в космическую эру, уже не придумаешь. Размахивай, пока меч не станет легким как перышко, воодушевленно командовал Бертучча. И научись видеть сердцем, а не глазами. Почувствуй силу, Люк. Есть, мастер. И это отсылка к Звездным войнам. К чему? Неважно. Я начал размахивать утяжеленным мечом, едва не вывихнув себе все, что можно вывихнуть, с первого взмаха. Знаете, в фильмах это выглядит круто. В реальности, как пьяный слепой идиот, пытающийся отбиться от роя невидимых ос гигантской мухобойкой, во время землетрясения, на льду. Блять, это больно. Но я же крутой будущий злодей, я справлюсь. Хотя, если подумать, в этом мире практически нет нормальных развлечений. Может, стоит инвестировать в киноиндустрию, снять пару фильмов про крутых мечников, сражающихся с завязанными глазами, назвать это «Слепая ярость» или «Невидящий убийца», или «Придурок с мечом». Начало. Бертучча наблюдал за тренировкой Алекса, и с каждой минутой его внутренняя паника росла быстрее инфляции в экономике развивающейся страны. Что за херня происходит? Мысленно вопил он, наблюдая, как его ученик грациозно вращает утяжеленным мечом. Кто он такой? Черт возьми, терминатор. Киборг. Секретный проект правительства. Холодный пот тек по спине Бертучча ручьями. Если бы потоотделение было олимпийским видом спорта, он бы точно взял золото, серебро и платиновую карту постоянного клиента. Дело в том, что вся эта секретная техника вспышка была чистой воды надувательством. Обычный уличный трюк с использованием примитивной магии и ловкости рук. Бертучча показывал его сотни раз пьяным идиотам в барах, и никто никогда не пытался его освоить. Потому что это невозможно, блять. А этот псих не просто пытался, он практически воссоздал технику с нуля, да еще и улучшил. Это как если бы кто-то посмотрел на фокус с кроликом в шляпе и построил работающий телепорт. Если он узнает правду, «Я труп», Бертучча нервно сглотнул. «Он же разрубит меня пополам. Причем сначала отрепетирует на манекенах, чтобы срез был идеально ровным, а потом еще и прокомментирует качество разреза». Проблема была в том, что Алекс как мечник уже превосходил его раз в 10, нет, в 20, в 100, мать его. Бертучча даже считать боялся, чтобы не впасть в депрессию. «Почему я потратил все деньги?» – мысленно рыдал он. «Почему не отложил на побег? Проклятые игорные дома, проклятое вино, проклятые женщины сомнительной репутации, проклятая моя тупая жадная задница». У него не было денег на побег. Все жалование уходило на проверку других учеников, так он называл свои походы в город. На самом деле никаких других учеников не было. Были только казино, бордели и таверны, святая троица разорения и долгов. Много долгов. Ладно, план простой. Бертучча попытался взять себя в руки. Копить деньги и валить. Тихо, спокойно, без паники. Желательно на другой конец галактики, а лучше в другую галактику, а еще лучше, в другое измерение. Он посмотрел на Алекса, который теперь двигался с завязанными глазами так, будто видел в инфракрасном диапазоне, и снова вспотел. «Я учил его только основам, блять, откуда он все остальное взял? Он что, гений, или я настолько плохой учитель, что даже мой бред превращается в работающие техники? Это вообще законно?» Бертучча не был настоящим учителем. Он не мог оценить истинный талант ученика. Для него все были одинаковыми лохами, готовыми платить за древнюю мудрость Востока и прочую херню. Черт, нужно что-то придумать. Что-то, что займет его надолго. Что-то сложное, дорогое и желательно смертельно опасное. Нет, стоп, если он умрет, меня точно казнят. Значит, просто сложное и дорогое. И тут его осенило как прилет кирпича с 10-го этажа. Прошло 2 года с начала тренировок с завязанными глазами, и я должен признать, это работало. Кто бы мог подумать, что махание тяжелым мечом вслепую действительно чему-то учит. Хотя количество разбитых вас и травмированных слуг в процессе лучше не вспоминать. «Мастер!» – воскликнул я, легко находя Бертучча по звуку его панического дыхания и запаху страха. «Я понял смысл ваших слов. Теперь я использую все органы чувств, а не только зрение. Видеть сердцем, вот что вы имели в виду. Хотя сердцем, если честно, хреново видно, но звучит красиво». Бертучча, который как раз пытался незаметно свалить на цыпочках, замер как олень в свете фар, или как вор, застуканный с поличным, или как вор-олень. Короче, замер он знатно. «Да-да, именно», — выдавил он голосом человека, у которого одновременно случились запор и понос. «Ты молодец, такой прогресс за 2 года, невероятно, просто невероятно, охренительно невероятно, пиздец как невероятно». Я гордо выпрямился. С завязанными глазами это выглядело, наверное, как попытка слепого изобразить статую, но ощущения были потрясающие. Я чувствовал движение воздуха, слышал дыхание людей, ощущал вибрации шагов, как сорвиголова, только без трагической предыстории, адвокатской практики и нормального сценария Нетфликса. «Смотрите, мастер, я начал вращать мечом, используя только кончики пальцев. Теперь это легче легкого. Как размахивать зубочисткой? Огромной, металлической, смертоносной зубочисткой. О, да, потрясающе!» Бертучча звучал так, будто его сейчас стошнит. «Прямо на мои ботинки. Но не зазнавайся, сопляк». «Что, сопляк? Мне 30 лет». «Да, именно. Ты улучшил физические чувства, но что насчет магического восприятия? А, ты можешь чувствовать потоки маны, видеть ауру, ощущать искажения в пространстве, предсказывать будущее, читать мысли, левитировать? Черт, он прав. Я настолько загордился умением не врезаться в стены и не протыкать слуг, что забыл о магической составляющей. Тупой я все-таки. Вы правы, мастер. Мне еще многому нужно научиться. Например, левитации. Это было бы круто. Вот именно. И знаешь что? Твой меч стал слишком легким. Нужен новый, особенный. Специально для тебя. Такой особенный, что ты охренеешь. Особенный меч? Это звучало охренительно круто. Может, с именем? Убийца коррупции? Расчленитель чиновников? Кошмар бюрократов? Большая железная хрень? Жду с нетерпением, мастер. Да, я тоже. Пробормотал он. Черт, это было близко. Слишком близко. Нужен план. Что вы сказали? Говорю, скоро будет готово. Иди тренируйся. И не подслушивай. Странно, но мне показалось, что мастер дрожал от страха. Причем дрожал так сильно, что я слышал, как стучат его зубы. Наверное, переволновался за мой прогресс. Какой заботливый учитель. Прямо хоть сейчас в рамочку и на стену. К черту все это, мысленно орал Бертучча, наблюдая, как Алекс с завязанными глазами безошибочно обходит все препятствия. Он что, блять, летучая мышь? У него есть эхолокация, сонар, спутниковая навигация. Парень научился нормально функционировать с завязанными глазами за 2 года. 2 года. Нормальные люди и за 20 лет такому не учатся. Это противоречит всем законам физики, логики и здравого смысла. Теперь он найдет меня, даже если я сбегу на край вселенной, с ужасом понял Бертучча. Он выследит меня по запаху страха, а я воняю страхом как скунс, обосравшийся от страха. Это замкнутый круг страха. Нужен был новый план. Что-то, что отвлечет этого монстра в облике аристократа-подростка. Что-то масштабное, что-то невероятно тупое. Точно, самый тяжелый меч в мире. Такой тяжелый, что он не сможет его поднять. Длинный как телеграфный столб, неудобный как хрен знает что, но очень неудобный. Но потом Бертучча вспомнил, как Алекс вертел утяжеленным мечом одними пальцами, и понял, что эта хрень не прокатит. Магия, нужно загрузить его изучением магии. Нет, он и это освоит за пару лет, а потом начнет кидаться фаерболами. Что же делать? Думай, тупая башка, думай. И тут его осенило. Озарение снизошло на него как удар молнии в громоотвод, внезапно, больно из запаха мазона. Мехи. Старые, сломанные, дорогие в ремонте мехи. Это же идеально, гениально. Я сам себе поражаюсь. Склад дома Эммота был похож на кладбище забытых вещей. Или на музей плохого вкуса. Или на кладбище плохого вкуса. Мебель из разрушенного поместья, картины, изображающие непонятно что. Серьезно, это конь или осьминог, статуи в позах, нарушающих законы анатомии, и прочий хлам, который почему-то не выкинули. Бертучча привел сюда Афину и с видом Колумба, открывающего Америку, которая уже была открыта и заселена, но кого это волнует, указал на огромную груду ржавого металла в углу. Вот, торжественно объявил он, новое тренировочное оборудование для Алекса, вершина инженерной мысли, шедевр механики, легенда во плоти, точнее, в металле. Афина посмотрела на древнего мобильного рыцаря с выражением андроида, обнаружившего деление на ноль в простом уравнении. Ее процессоры явно забуксовали от попытки найти логику. Мех был, как бы это помягче, полным дерьмом. 24-метровая груда ржавого металла, которая выглядела так, будто ее использовали как мишень для всех видов оружия одновременно, и проиграла. «Это Сципион», — пояснил Бертучча голосом продавца, впаривающего сломанный автомобиль. Легендарный мех, на котором сражался прадед Алекса. Герой тысячи битв. Гроза врагов. Защитник невинных. Легендарный было преувеличением века. Скорее старое ведро с болтами, которое чудом не развалилось от собственного веса. Данная модель устарела на 300 лет, констатировала Афина. Современные мехи класса 14 превосходят ее по всем параметрам. Это как сравнивать калькулятор с суперкомпьютером. Рекомендую приобрести новую модель. Нет, рявкнул Бертучча с пылом религиозного фанатика. Именно старые модели научат его настоящему пилотированию. Никакой автоматики, никаких компьютерных помощников. Только человек и машина. Пот и слезы, кровь и металл, страдания и боль, и огромные расходы на ремонт. Мысленно добавил он, и месяцы ожидания запчастей, и невозможность найти квалифицированных механиков, и поломки каждые 5 минут. Идеально. Запасные части для данной модели сняты с производства 300 лет назад, терпеливо объяснила Афина. Ремонт потребует индивидуального изготовления каждой детали. Это крайне затратно, нерационально и глупо. Затраты не важны, когда речь идет об обучении. Патетически воскликнул Бертучча. Старые мехи строили на века. Они прочные, надежные, с характером. Не то что современные компьютерные игрушки. Прочные, как картон под дождем. Надежные, как обещания политиков. С характером серийного убийцы с биполярным расстройством. Кроме того, мало заводов, способных обслуживать мехи такого размера, продолжала возражать Афина. Вот именно, это сделает обучение еще более ценным. Потрать столько, сколько нужно, не жалей средств. Все ради Алекса. Залезьте в долги. Продайте почку. Заложите планету. Потратьте все деньги. Все. До последнего цента. Чтобы у вас не осталось ни копейки на мое преследование. Афина смотрела на него с подозрением. Ее искусственный интеллект явно пытался вычислить логику в его словах и выдавал ошибку за ошибкой. Я должна проконсультироваться с хозяином. Он доверяет моему суждению. Быстро перебил Бертучча. Ты же не хочешь разочаровать Алекса, отказавшись от моего гениального плана обучения, ты же не враг прогресса, это был грязный прием, грязнее некуда, но он сработал. Афина никогда не пошла бы против желаний Алекса, даже гипотетических. Я займусь организацией ремонта, нехотя согласилась она голосом андроида, согласившегося на лоботомию. Отлично, и помни, только лучшие материалы, самые дорогие, ничего не жалеть. Бертучча удалился, мысленно исполняя победный танец. Пока они будут чинить эту рухлядь, у него будет время накопить денег и исчезнуть, желательно в другой сектор галактики. Афина же осталась одна в складе, разглядывая останки Сципиона. Ее процессоры работали на полную мощность, анализируя ситуацию. Квалификация этого человека вызывает серьезные сомнения, вычисляла она. Его методы обучения нелогичны, поведение подозрительно. Вероятность мошенничества – 67,3%. Вероятность того, что он идиот – 89,7%. Вероятность того, что он мошенник-идиот – 95,2%. Но были и другие данные. Алекс действительно прогрессировал под его руководством. Результаты были налицо, пусть и достигнутые самым идиотским способом. К тому же, полное отсутствие информации о нем в базах данных статистически невозможно. Вероятность сокрытия личности – 94,7%. Вероятность того, что он просто никто – 76,3%. Но приказ есть приказ. Алекс доверял Бертучча, значит, она должна выполнять его указания. Даже самые тупые. Потребуется связаться с оригинальным производителем, пробормотала она, сканируя развалины меха. Только они смогут изготовить необходимые детали за безумные деньги. Это был один из старейших оружейных заводов империи. Они все еще работали, производя в основном коллекционные модели для музеев и богатых идиотов с ностальгией. Идеальные клиенты для идеального хлама. Предварительная смета. Афина провела быстрые вычисления и чуть не испытала эквивалент электронного инфаркта. Это превысит годовой оборонный бюджет небольшой планеты, нескольких планет, может, небольшой системы. Но Бертучча сказал не жалеть средств. И технически, они могли себе это позволить, если продать пару органов и душу в рассрочку. Требуется механическая диагностика перед отправкой запроса, решила она, и психиатрическая диагностика мастера Бертучча. Выходя из склада, Афина заметила приближающуюся фигуру. Ее оптические сенсоры мгновенно идентифицировали походку, уверенная, несмотря на повязку, слегка вихляющая из-за попытки выглядеть круто. «Определенно, Алекс, эти шаги, Афина, это ты», — раздался голос ее хозяина. «Я узнаю твою идеально размеренную походку из тысячи и запах машинного масла». «Да, хозяин», — подтвердила она, испытывая электронный эквивалент умиления пополам с раздражением. «И я не пахну машинным маслом. Я слышал, ты готовишь для меня меха, это будет что-то крутое, с лазерами, ракетами, может, с трансформацией. Мастер Бертучча рекомендовал восстановить старую модель вашего прадеда, хотя я считаю более рациональным приобретение современной техники, или хотя бы чего-то, что не развалится от сильного ветра». Алекс задумчиво потер подбородок. Даже с завязанными глазами его жесты были точными. «Ну, почти». Он промахнулся и потер щеку, но быстро исправился. «Если это идея мастера, значит, в ней есть глубокий смысл. Он никогда не предлагал ничего бесполезного, кроме той истории с прыжками на одной ноге, и медитацией вверх ногами, и попытки разрубить воду. Статистическая вероятность ошибочности данного утверждения – 99,9%, подумала Афина, но промолчала. Оставшиеся 0,1% – это погрешность вычислений. Ладно, продолжу тренировку. Хочу обойти весь особняк с завязанными глазами, а потом попробую пробежаться, а потом может даже станцевать. Он уверенно зашагал прочь, врезался в стену, отряхнулся и пошел в правильном направлении. Афина смотрела ему вслед с тем особым выражением, которое у андроидов означает «мой человек, идиот», но он мой идиот, и я буду его защищать даже от его собственной тупости. Глава 7. Мне стукнуло 30 с хвостиком, возраст, когда в моем прошлом мире люди начинают врать о своем возрасте в приложениях для знакомств, а здесь я все еще считался подростком. В любом случае, именно в этот знаменательный момент моей затянувшейся юности вернулся мобильный рыцарь, которого я отправил на ремонт. Сципион стоял в саду особняка, блестя свежей краской и излучая ауру, я стоил как бюджет небольшой страны. 20-метровый гуманоидный робот в рыцарских доспехах с массивными щитами на плечах. Знаете, я никогда не понимал, зачем делать боевых роботов похожими на людей. Это как делать танк в форме лошади, бессмысленно и непрактично. Но местные утверждали, что так проще управлять. Логика уровня «Земля плоская», потому что я не вижу кривизны. «Разве он не великолепен?» – воскликнула женщина рядом со мной с энтузиазмом продавца, впарившего клиенту самую дорогую модель. Лейтенант-техник с 7-го оружейного завода «Звездной империи». Черные волосы до плеч, очки, умное лицо и гордость за свою работу, читающиеся в каждом жесте. На ее униформе красовался бейдж, но имени я так и не разглядел. Может, это было частью корпоративной политики, не раскрывать имена, чтобы клиенты не могли пожаловаться конкретно на тебя? Впечатляет, согласился я, разглядывая меха. Выглядит так, будто может раздавить небольшой город, или большой, или вообще континент. Рада, что вам понравилось. Она просияла. Честно говоря, я не думала, что мы сможем восстановить эту антикварную модель. Вы знакомы с этим мехом? А да, он же произведен на нашем заводе. Эта модель есть во всех справочниках как пример того, что не надо делать, то есть, как образец классического дизайна. Она попыталась исправиться, но я уже все понял. Мой мех был музейным экспонатом, который каким-то чудом заставили работать, как реанимированный труп, только из металла. «Вы уверены, что хотите им управлять?» – спросила она с беспокойством человека, вручающего гранату обезьяне. «С отключенной системой автоматической помощи это как управлять автомобилем с завязанными глазами?» – предложил я. «Хуже. Как управлять автомобилем с завязанными глазами, без рук, во время землетрясения?» Мастер Бертучча, стоявший неподалеку, расхохотался с видом человека, который знает что-то, чего не знают другие, или делает вид, что знает. «Не волнуйтесь, прекрасная леди, Алекс справится с этой мелкой неприятностью. А теперь, может, обсудим технические детали где-нибудь в более приватной обстановке, например, в гостевой комнате, или моей спальне?» «Шучу, или нет, о боже, мой учитель пытался подкатить к технику. Это было так же неловко, как смотреть, как твой дедушка пытается использовать тиндер. Я подготовила полное руководство пользователя», – холодно ответила она, профессионально игнорируя намеки. «И раз мехом будет управлять князь, логичнее объяснить все непосредственно ему». Бертучча поник, как сдувшийся воздушный шарик. Я почувствовал укол жалости. «Как будущий злой правитель, должен ли я помочь своему учителю в амурных делах? С другой стороны, она военнослужащая империи. С такими лучше не связываться. Потом замучаешься отчеты писать. Что ж, ваша светлость, не хотите ли опробовать кабину?» — предложила техник. «Конечно, почему бы и нет? В конце концов, что может пойти не так?» Кабина оказалась на удивление просторной. Я ожидал тесную металлическую коробку, а получил практически люксовый номер в отеле. Ну, если не считать того, что этот номер может ходить и крушить города. «Хм, а здесь не тесновато?» — спросил я, усаживаясь в кресло. «Я чувствую себя горошиной в стручке, очень дорогом стручке». «Кокпит расширен с помощью пространственной магии», — объяснила техник, забираясь следом. «Также мы установили кресло премиум-класса с эргономичной поддержкой и функцией массажа. Все самое лучшее, кроме системы автопомощи, которую вы зачем-то велели убрать. Кресло и правда было шикарным. Оно обняло меня как старый друг, которого не видел лет 10, или как удав свою жертву, смотря с какой стороны посмотреть. Джойстики автоматически подстроились под мои руки. Мне нравится черный цвет», — заметил я. «Выглядит угрожающе, как моя душа». «Шучу. Или нет, большинство наших клиентов мужчин выбирают черный, компенсируют что-то, наверное. А во, у техника есть чувство юмора. Мне она начинала нравиться. В профессиональном смысле, конечно. Я все еще не доверял женщинам после той истории в прошлой жизни. И многие готовы потратить столько денег на ремонт?» — поинтересовался я. «Нет. Обычно за такие деньги покупают небольшой флот новых мехов, или небольшую планету. Но ваш учитель настоял, что это крайне важно для вашего обучения». «Ах, Бертучча, ты хитрая задница. Ладно, давайте запустим эту штуку», — сказал я, хватаясь за джойстики. «Сначала нужно пройти процедуру импринтинга». Она положила свою руку поверх моей. «О, ох, женская рука, на моей руке, теплая, мягкая, пахнущая чем-то приятным. Мое недоверие к женщинам дало трещину, маленькую, размером с Гранд Каньон. Сканеры прошлись по моему телу, записывая биометрические данные. «Импринтинг завершен», — объявила она. «Теперь только вы можете управлять этим мехом. Он полностью ваш, как верный пес, только железный, и весом в несколько сотен тонн. Приятно слышать, что у меня есть эксклюзивная игрушка». Я потянул джойстик, и вид из кабины резко изменился. Кабина затряслась. «Что за?» «Бум!» Сципион грохнулся на землю, как пьяный великан. Лицо техника выражало абсолютное отсутствие удивления. «Как я и ожидала», — вздохнула она. «У этой модели отключены все вспомогательные системы, включая автобаланс. Это как ездить на велосипеде. Если велосипед 24 метра высотой и может случайно разрушить город, отличная аналогия, очень успокаивает. Но», — она подняла палец, — «если вы освоите управление, то сможете двигать его как продолжение собственного тела. Представьте возможности». «Представляю. В основном разрушение и иски о возмещении ущерба». Она снова положила руку на мою, направляя движение. И снова этот запах. И тепло. И она прижалась ближе, чтобы лучше видеть приборы. «А да, детка, ее грудь касается моей спины». «Паника. Системная ошибка. Критическое нарушение протокола. Теперь аккуратно», — шептала она прямо мне в ухо. «Медленно потяните джойстик. Нет, не туда. Вот так, чувствуете?» «Я чувствовал. Да, блять, я чувствовал». Мое подсознание взяло управление на себя, и руки сами начали двигаться. Сципион поднял свои массивные руки и начал делать хватательные движения. Техник отпрыгнула назад, прикрывая грудь руками. «Эн, не туда смотрите, то есть не туда направляете манипуляторы. Извините, это сбой калибровки». «Да, технический сбой. Случается с лучшими из нас. Думаю, нам стоит сделать перерыв», — сухо сказала она. И почему-то связь отключилась. Странно. Подозрительно странно. Как будто кто-то специально ее отключил. Снаружи Максимилиан наблюдал за Сципионом с выражением человека, увидевшего, как его кумир справляет нужду на сцене. Этот мех когда-то пилотировал великий прадед Алекса, легенда Дома Эмота, герой бесчисленных сражений. И вот теперь эта легенда делала движения, которые в приличном обществе называют неподобающими, а в неприличном – массаж невидимых сисек. «Господин Алекс», – простонал Максимилиан, – «что вы творите?» Он, конечно, понимал. Молодой князь, красивая женщина, тесная кабина. Уравнение было простым. Но почему именно в мехе? Почему именно в легендарном Сципионе? С одной стороны, Максимилиан был рад, что Алекс проявляет интерес к реальным женщинам, а не только к Афине. Проблема наследника волновала старого дворецкого. С другой стороны, почему в мехе? Слезы текли по щекам Максимилиана, пока он наблюдал, как металлические пальцы Сципиона нежно массируют воздух. Точность движений была впечатляющей. Мех идеально копировал движение пилота. «Слишком идеально. Хотя бы питание отключите», — мысленно взмолился дворецкий. Рядом Бертуч чарал в отключенный коммуникатор. «Этот засранец, он реально это делает. Они мягкие. Эй, паршивец, они хоть мягкие». Его лицо выражало полный спектр эмоций, от ярости до зависти и обратно. Человек, который обычно изображал спокойного мастера, сейчас вел себя как подросток, застукавший одноклассника с девушкой своей мечты. «Алекс, немедленно вылезай оттуда. Ты не можешь делать это в кабине. Это неэтично, аморально. И я тоже хочу. То есть, это неправильно». Максимилиан покосился на него. «И этот человек, учитель боевых искусств, мастер меча, образец самоконтроля, но избавиться от Бертучча было невозможно. Несмотря на все странности, он дал результаты. Алекс стал настоящим мастером меча под его руководством. Пусть даже сам Бертучча этого не планировал». «Вылезай, говорю», — продолжал орать Бертучча. «Быстро, пока я тебе чего-нибудь не отрубил». Афина, наблюдавшая за сценой, повернулась к нему. Бертучча мгновенно сдулся. «Прошу прощения», — пробормотал он. «Я просто переволновался за своего ученика». «Да, чисто педагогическое беспокойство». Он зачем-то поклонился андроиду, как проштрафившийся школьник директору. Максимилиан в очередной раз задумался, как этот человек вообще стал учителем, что в нем увидел Алекс, и почему он так боится Афину. Загадки множились, но факт оставался фактом. Сципион продолжал свой воздушный массаж под аккомпанемент воплей Бертучча и тихих всхлипов Максимилиана. «Сукин сын, мелкий засранец, я этого так не оставлю». Бертучча внутри просто кипел от ярости. Его ученик, его собственный ученик, посмел прикоснуться к женщине его мечты. Это было предательством высшей пробы, изменой Сенсию, нарушением кодекса, какого-нибудь кодекса. Но открыто выступить против Алекса он не мог. Парень разрубит его пополам быстрее, чем он успеет извиниться. Поэтому Бертучча выбрал путь мелкой мести, адские тренировки. «Алекс», — рявкнул он на очередной тренировке, — «ты дрожишь как осиновый лист, это недостойно воина». «Простите, мастер», — Алекс балансировал на узком бревне с завязанными глазами, держа меч, который весил как небольшой автомобиль. «Я стараюсь».